«У нас сейчас все лучше, чем ничего», – прокомментировал я, заряжая новыми пулями магазин. «Поехали к быкам, нужно разобраться в проблеме старика, а после отправимся за болотниками». «Зачем?» – удивленно посмотрел на меня терьер. «Я думал, мы его просто обманули. То, что могли, забрали. Он и сам на нас неплохо наварился. Ты сам говорил, что у нас нет репутации в городе. Будем создавать», – сказал я, переходя к следующему магазину. Пистолет я оставлял заряженным бронебойными 9-миллиметровыми пулями, но против серьезной брони они никакого эффекта не окажут, 3/9, естественно, тоже. Там вообще только по голому телу стрелять, но их прелесть была не в этом. Быстрые, мелкие, а главное, влезающие по 63 в один магазин, они превращали наши заурядные пистолеты в нормальное оружие. В разведку я с таким, конечно, не пошел бы, но я вообще предпочитаю полностью автоматическое оружие больших мощностей, так что работать придется с тем, что есть. Через полчаса мы доехали до приземистого здания. Над ним возвышалась голограмма гигантского красного быка, извергающего из ноздрей пламя. Зверь будто собирался насадить каждого смотрящего на рога, бил копытом землю и наблюдал из-под лобья. Терьер припарковал фургон, но, прежде чем мы вышли из машины, схватил меня за плечо. «Что ты собираешься делать?» – спросил он. «Не будешь же вламываться туда и валить всех направо и налево? По крайней мере, я очень надеюсь, что не будешь». Я говорил, они, может, дерзкие и чересчур наглые, но неплохие ребята. «Вот и посмотрим, насколько они неплохие», – сказал я, вкладывая пистолет в кобуру на груди. Напарнику ничего не оставалось делать, кроме как прыгнуть следом за мной. Тихо матерясь, он проверил пистолет и спрятал его рукоятку под гавайкой. Дверь в здании отошла в сторону. Оглашая улицу ритмичным рэпом, певец произносил слова так, что я половину не понимал, но смысл улавливал: борьба за братву и прочие уличные ценности. По едкому запаху пота, ударившему в нос, я безошибочно распознал тренировочный зал, еще даже не увидев первые тренажеры, ряды старых, можно даже сказать, примитивных железных друзей любого качка, скамейки с огромными штангами, гантели с накрученными дисками на 150 кило, для каждой группы мышцы конечностей. «Ты че здесь забыл, пятнистый?» – спросил, нагло ухмыляясь, качок раза в полтора меня толще. Мышцы бугрились под натянутой футболкой, он излучал уверенность и стероиды, но я даже не стал отвечать на его вопрос, просто шагнув в сторону. «Ты че?» Закончить я ему не дал. Ярость, давно набиравшая обороты и готовая вырваться уже у старьевщика, наконец выплеснулась на волю. Зажав в кулаке полный магазин от пистолета, я впечатал его в живот качка, как раз между бугрящимися квадратами пресса, в солнечное сплетение. Бык задохнулся, хватая ртом воздух, и осел на землю. «Ой, чувствую, добром это не кончится», — проговорил терьер, держа ладонь на рукояти, как в воду глядел. Спустя всего несколько секунд нас окружала плотная толпа перекачанных атлетов. Многие не скрывали дорогих имплантов. Некоторые даже щеголяли внешними усилителями и экзоскелетами на голое тело. «Ты покойник, вояка», — сказал, выходя вперед, здоровяк выше меня на полголовы. Красная футболка и мягкие спортивные штаны не скрывали мощной фигуры, но его мышцы были не столько ярко выражены, сколько сбалансированы. «Ты пришел на мою территорию и ударил одного из моих парней. А, значит, ты главный? Рад, что привлек твое внимание», — сказал я, не скрывая злости. «Твои подонки ограбили недавно милого старичка, владельца ломбарда, набедокурили, украли важные для него вещи. Может быть, и что?» — навис надомный здоровяк. «Хочешь начать здесь пальбу? Поверь, пушек у нас и самих хватает. Мы тебя порвем». «Нет, я так не думаю», — оскалил я зубы в усмешке, — «но у меня другое предложение. Как насчет ринга? Ты выставляешь одного бойца, кто побеждает, забирает жабку. Если вы, я улажу вопрос с вашим долгом. Если я, ну, сами понимаете». «Ты что, псих?» – ошарашенно спросил босс качалки. «А разве не видно?» – спросил я, сняв бронежилет и отдав его терьеру. «Ну, кто против меня? Ты реально псих, но это по-нашему», — усмехнулся здоровяк. «Идем, я сам тебя поколочу. С пришлых спесь нужно сбивать сразу. Деремся без перчаток, только в бинтах». «По-другому и не рассчитывал», — разминая плечи, сказал я. «У тебя хоть усилители или импланты есть?» — спросил соперник, когда мы вышли на ринг. «Нет, ни одного, но тебе это не поможет», — усмехнулся я, ударяя по его кулакам сверху. Начали. Глава 13. «Начали», — скомандовал судья в аккуратных очках. Противник попер на меня, активно пружиня ногами. Чувствовалась отличная подготовка и техника. Что там, он совершенно не воспринимал меня как соперника. Тем хуже для него. Я бросился вперед, выстрелил себя, словно из пушки, вкладывая все силы в один удар. Прямой, яростный, быстрый. Противник легко ушел с линии атаки. Отпрыгнул в сторону, чуть ударив меня по корпусу. Даже не удар, обозначение. Едва ощутимое касание по грудине напротив сердца. Обойдя лидера быков, я помотал головой. Враг был не так прост, но ярость требовала выхода. Она заставляла идти вперед. Даже понимая свою слабость, я не мог противиться всепожирающему гневу. Только подстраиваться, защищать голову, подставлять под удары плечи и кулаки. Но здоровяк лишь посмеивался. «Что, без своей пушки ты уже не так силен, вояка?» — насмешливо спросил он, продолжая держать идеальную дистанцию. Благодаря своему росту и длине рук он не позволял мне сократить расстояние между нами. Стоило сделать шаг вперед, и в мой блок прилетал мощный прямой удар. Я старался ловить его на ладонь, снижая повреждения, но противник все время чуть смещал прицел. Кисти уже болели. Восстановленные после изъятия имплантов мышцы отказывались нормально работать. Я проигрывал, и противник это видел. «Уже не так хорош», — издевался он. «Эй, босс, хватит, он же совсем новичок», — заметил кто-то из толпы качков. «А нечего было на наших наезжать, ща его раскатают в блин», — довольно сказал избитый мною привратник. «Вперед, вперед, твою мать, сократить дистанцию, прикрывать голову, не дать врагу ударить по дата-джеку, вперед». Ярость гнала меня, застилала взгляд кровавой пеленой, заставляла двигаться, подставляясь под удары, и я шел вперед, почти ничего не видя. Дыхание сбилось уже через несколько минут, держать руки становилось все сложнее, они словно наливались свинцом, каждый замах давался с трудом. «Эй, горячий парень, стоять!» — выкрикнул судья. «Стоять, на!» — гонг был. «Что, какой, к черту, гонг?» — очнулся я. «Твою мать, парень, тебя же даже по голове еще не били», — сказал он сочувственно. «В угол, 2 минуты на отдых». «Да, детка», — крикнул здоровяк. Он поднял руки и по очереди поцеловал свои бицепсы. Никакой усталости в нем видно не было. Словно все, что происходит, даже не тренировка, а детская игра. «Слушай, друг, может, ну его», — сказал, подойдя к рингу, «терьер». «Я передумал. Ну ее к черту, эту честность. Давай просто положим их мордой в пол, пара ранений, и они больше не дернутся. Он же тебя во втором раунде одним ударом положит. Показательно». «Нет, мне это нужно», — просипел я, полоща рот предложенной водой. Злость не отступала. Она приближалась к критической отметке, и я это чувствовал. «Еще немного, начали», — крикнул судья, приглашая нас в центр ринга. «Давай, босс, сделай его», — кричали качки. Противник нагло улыбался. Стоило бойцу выйти вперед, и он вновь ударил меня по грудине, теперь куда чувствительнее, чем в первый раз. Его ухмылка стала шире, и я понял план, очевидный. Он не собирался отправлять меня в нокаут. Он собирался меня прикончить и не скрывал этого. Удариться всей силы в сердце, сломав ребра и заставив важнейшую мышцу замереть навсегда. Он играл со мной. Эта тварь посмела со мной играть. Я взревел, больше не сдерживая ярости. Противник рассмеялся, легко уходя от очевидного удара. Отпрыгнул, и я бросился вперед, сжимая быка в хвате. Он лишь рассмеялся, быстро ударив меня по корпусу. На его костяшках не осталось ни следа. Имплант кожи или протез, неважно. «Брейк, разошлись», — приказал судья. «Да, конечно, сейчас». Я со всей силы ударил протезом по пальцам на ноге противника. Послышался легкий хруст, и тот взвыл, сгибаясь. Схватив его за загривок, я впечатал его нос в стальную коленную чашечку. Кровь брызнула во все стороны ручьем, но я не остановился. Схватив его за шею, я упал на ринг, растягивая суставы и разрывая быку сухожилия. «Он его сейчас прикончит», — взревел судья, молотя меня по плечам кулаками. «Разнимите их, сюда, назад, иначе ваш босс сдохнет», — взревел я, глядя на окружающих красными глазами. «Вы, суки, сами этого хотели. Никто не говорил, что это будет бокс. Хотели драчки на кулаках, вот она вам. Хотите еще? Хей, спокойнее, давай все обсудим», — выставив вперед ладони, предложил судья. «Ну, погорячились, с кем не бывает, все решаемо, верно, парни?» «Верно», — согласился за моей спиной терьер. Оглянувшись, я увидел, как он удерживает толпу под прицелом двух пистолетов. дернитесь, и половина из вас не покинет этот зал. Ваш босс вступил, мой сегодня не в духе, но драка была честной, относительно. Так, да, все верно, никто не оговаривал условия. Мы погорячились, согласился рефери, поглядывая на шею павшего бойца. Никаких претензий, больше не повторится, верно, парни, все было честно, ваш боец победил, награда ваша. Ну вот и славно, выдохнув, я отбросил обмякшее тело, и судья тут же бросился к нему, вкалывать стимуляторы в вену. Противник выгнулся дугой, тело забилось в судорогах, но спустя всего секунду бык расслабился и тяжело вздохнул. Все, норма, успокоился судья, поднявшись, опустите стволы, в этом нет необходимости. Все поняли, верно, да, наставник, закивали качки, ну тогда и смотреть тут ни на что, статуэтку из трофеев несите, приказал он, наблюдая, как выполняется команда. Терьер передал мне бронежилет, стоило надеть пластины, и я успокоился, почувствовал себя увереннее и защищенней. Пистолет занял свое место в кобуре не груди, ярость ушла вместе с болью, но оставила свой отпечаток, ну и кучу новых синяков, которые завтра еще доставят много хлопот. Меня зовут Тимофей Новиков, или просто тренер, представился мужчина, выступавший в роли судьи. Этот бой частично моя вина, Боря перебрал с бахвальством. Поверь, случись что, я бы тебя непременно откачал, как его сейчас. Успокоившись и присмотревшись, я понял, что он ничем особенно не выделяется. Обычный интеллигентный мужчина, слегка за 40 с темными усами и бородкой. Вот только импланты рук специфические, под обычные кулаки, но с возможным усилением. Пожалуй, против него я бы и нескольких секунд не простоял. Слишком опытен, а за счет усилителей и имплантов, не менее смертоносен, чем в молодости. Мы не собирались ссориться, только вернуть украденное, сказал терьер, а затем закатал штанину, показав протез. Может, вы меня помните, лет 7 назад? Конечно, я помню тебя, парень. Я всех, кто у меня занимался, помню, улыбнулся мужчина. Как уже сказал, никаких претензий. Захотите позаниматься, милости прошу, только на сей раз без наездов. В моем зале всегда рады молодежи, что поддерживает порядок на улице. А что тогда со старьевщиком? Напомнил я, к чему было то нападение. Да, мой косяк, легко признал тренер. Молодежи иногда нужно выпускать пар, а старика никто не любит. В свое время он многих ободрал до нитки. Жадный урод, давал деньги под проценты, огромные. Мало того, что людей корпорации обкрадывают, так еще и этот хмырь, как есть жаба. Ясно, кивнул я, отдайте, что забрали. Так мы расстанемся, если не друзьями, то хорошими знакомыми. Вот и отлично, с облегчением кивнул Новиков. Один из качков принес статуэтку, и тренер отдал ее нам. Держите. Полагаю, на этом конфликт окончен. Мне нужно привести Бориса в порядок. Надеюсь, обойдется без осложнений. Но следующий турнир придется пропустить. С переломами там делать нечего. Спасибо, тренер. Улыбаясь, сказал терьер и спрятал добычу в рюкзак. А что за турнир? Можно нам в нем участвовать? После сегодняшнего, мужчина даже остолбенел от такой наглости. Нет, ребята, в профессиональном спорте вам не место, но, есть у нас одно развлечение, как раз по вам, бои в клетке, без правил и ограничений. Если хотите, можете поднять там немного денег на ставках или в качестве участников. У-у, удивленно прогудел напарник, а я думал, такое давно запретили, думал, все ушло в виртуал, там подобное безопаснее и ярче, ощущения не те. Немного замявшись, сказал тренер, одно дело, когда ты ничем, кроме рукоинов, не рискуешь, да и потерять можешь не больше 50к, другое, когда тебе могут выбить зубы или глаз. Смотреть на подобное куда интереснее, ставки куда выше, чем в вирте. Я подумаю, идем. На прощание я пожал протянутую руку тренера. Снаружи мы без проблем погрузились в фургон. Несколько топчущихся у входа бойцов попробовали выругаться нам вслед. Стоило оглянуться, мрачно отвернулись. «Ух ты!» — в восхищении сказал терьер. «Они нам даже машину не побили. Знаешь, это даже странно. Неужели мы их так напугали? Скорее, ваш тренер умеет держать народ в узде», — сказал я, забравшись в кабину. «Не хочу сглазить, но он вроде нормальный мужик, думающий. И про квартал ты верно сказал, он чистый, спокойный. Вот только есть одно небольшое несоответствие. Может, ты слишком подозрительный?» Вздохнул терьер, с лица которого исчезла улыбка. «Что тебе не так? Дай-ка статуэтку. Хочу ее осмотреть», — произнес я, и напарник без лишних вопросов передал рюкзак. На первый взгляд все было в полном порядке. Большая жаба из тяжелого материала, покрытого позолотой. Ничего подозрительного. Может, просто кусок золота? Тогда он должен стоить вполне прилично. Вероятно, даже сотни тысяч пипиби. Вот только кто его купит? С другой стороны, это может быть просто кусок свинца. Активировав линзу, я внимательно осмотрел поверхность. Несколько плохо отполированных швов. Ни сварных и ни от принтера. Я таких даже не видел. Что-то старинное. Эпохи так до массового распространения печати. С другой стороны, она не выглядела дорого. Мелких деталей. Стоп. В очередной раз поворачивая статуэтку, я заметил, что монетка в ее лапе чуть смещается. Понимающе хмыкнув, я с силой повернул монету. Ничего. Черт, да как так-то? Неужели хитрый старик действительно просто хотел получить назад свою безделушку? Подвох крылся в отсутствии подвоха. Ну хоть по следу от монетки стало понятно, что статуэтка крашеная, а не золотая. «Приехали», — сказал терьер, паркуя фургон. «Что нашел? Ничего ценного. Если не считать сентиментальность старика», — сказал я, вставив обратно монетку и прижав задний палец лягушки магазином. Зайдя в уже знакомый переулок, мы заметили выбегающую из дверей ломбарда женщину в слезах. Терьер поморщился, но помощь всем нереально. «А, снова вы», — недовольно сказал старьевщик. «Чего надо? Тоже за милостыней пришли? Тебе нужна твоя жаба или будешь дальше грубить?» — спросил я, ставя рюкзак на прилавок. Достать ее было не слишком-то легко. «Хватит болтать, показывай уже», — сказал лысый торговец, нетерпеливо протягивая толстые пальцы. «Стоило мне выставить статуэтку на стол», и он буквально прыгнул вперед. Но в последний момент я придвинул статуэтку к себе. Вначале хочу уточнить одну вещь. Под запись. Мы договорились. Ты дал нам контракт, и мы его выполнили, сказал я, барабаня пальцами по статуэтке. Да, все так. В обмен на возврат своего талисмана я снижаю для тебя и твоего товарища все цены в 5 раз. По себестоимости почти отдаю. Доволен? Спросил, жадно глядя на статуэтку, мужчина. Кивнув, я подвинул ее к нему, и торговец мгновенно схватил добычу. Наконец, теперь все на лад пойдет. Никаких больше проверок, никаких споров о территории. Не думаю, что она приносит столько удачи, пожал плечами терьер. Жаба как жаба, ничем не примечательная. Причем тут удача, дурак, фыркнул старьевщик, выставляя статуэтку так, чтобы ее стало видно от самого входа. Это пропуск от Красного Дракона, символический. Пока он у меня, они не имеют права даже смотреть в мою сторону. Или, думаешь, оставаться на территории Арасаки и пользоваться их защитой так дешево? И где была их защита, когда тебя грабили? Ехидно спросил напарник. Нигде, ответил я вместо торговца. Скорее всего, они и устроили кражу, чтобы потом прийти за платой. Да еще и за решение проблемы взять денег. А ты не дурак, хмыкнул старьевщик. Хотя простоват, конечно, но это проходит с возрастом. Сделка совершена. Захотите что купить или сбыть, заходите. Только не наглейте слишком. А, и еще, драконы, естественно, узнают о вашей услуге. Я мог бы оставить это просто так, но, в качестве жеста доброй воли, так и быть, остальным тоже расскажу. Хотите репутацию, она у вас будет. Только не жалуйтесь, когда за вами придут ребята с плазменными резаками. Рельсовые винтовки меня беспокоят куда больше, хмыкнул я. От мечей якудзы можно убежать, а от снайпера бегать бесполезно, только умрешь уставшим. ПФ, что еще надо? Деньги потратить хочешь? Спросил он, с прищуром смотря на меня. Я до последнего колебался, но кивнул. В следующее мгновение передо мной опять открылась длиннющая таблица. На сей раз мне нужно было не так глубоко по буквенному указателю, ДГ, глушители, и, естественно, автомобильные мне без надобности, к девятке, 2 глушителя, сказал я, отмечая заказ, и 1 шокер, 7500, уже с учетом вашей скидки, ехидно улыбнулся старик. Да, пойдет, кивнул я, переливая ему крипту. Довольно хмыкнув, он развернулся и исчез в темноте склада. Глушители, удивленно спросил терьер, хочешь попробовать провернуть все тихо, с твоей-то вспыльчивостью? У нас других вариантов нет, ответил я, либо мы провернем все незаметно, либо придется перебить черт знает сколько народа, да еще нет гарантий, что у нас все получится. Знаешь, у кого раздобыть сведения о лагере? Да, уже написал контакту, сказал товарищ, перекидывая мне схематичную карту. По старой дружбе она готова помочь бесплатно, но только 1 раз, Дальше придется за информацию платить, а она куда дороже патронов. Она, опять твоя бывшая, как моя. Не смог я сдержать улыбки. Что поделать, я всегда был горячим парнем, ответил терьер. Впрочем, с ней ничего не было, не вышло. Она больше по верту всегда тащилась, а что с телом происходит, наплевать. Вряд ли за несколько лет все сильно изменилось. Ясно, кивнул я, погружаясь в изучение карты. Фото с дронов, с камер наблюдения, инфракрасная и ультрафиолетовая съемка. При этом заметно, что сделано не с одного дрона или коптера. Скорее, выдрано все, что подходило по описанию. Серфер постаралась, собрав все воедино. Действовала дотошно, что мне крайне нравилось. Лагерь болотников занимал большую площадь, около половины квартала, 1,5 гектара. Фуры и болотоходы, выстроенные кругом, словно стеной отгораживали происходящее внутри. В центре, несколько домов на колесах, навесы, какие так острые клетки, составленные на землю контейнеры. «Держите», — сказал старьевщик, выкладывая на прилавок 2 квадратных глушителя и пластиковый пистолет с молнией на стволе. «Если больше ничего брать не собираетесь, валите отсюда». «Скажи», — задумчиво спросил я, продолжая рассматривать присланные данные. «А технику ты берешь? Редкую?» «Я? Нет. Но есть у меня товарищ, скупающий разную экзотику», — оживился старик. «За процент могу дать контакты. 5 с первой сделки, тут же поняв мою задумку, сказал терьер. «И это меня они называют жлобом. На себя-то посмотрите», — скрестил руки на груди старьевщик. 20 с первой, или 5 со всего, 10 с первой. Я же и сам могу по знакомым пройтись, найду контакты», — заметил терьер. «Только не сразу, а так и ты наваришься. Живи и дай жить другим». «Ладно, черт с вами, 12, сказал торговец. «Это мое последнее слово. Пусть будет 12, прервал я торг. «Надеюсь, твой друг будет щедрее тебя». «Ха, на это я бы не рассчитывал. Не зря его зовут Скрягой», — усмехнулся старьевщик. «Я по сравнению с ним, сама щедрость. Но если вы пригоните ему что-то действительно ценное, получите хороший куш». «Возможно», — кивнул я. «Контакты уже у меня», — отозвался терьер. «Можем ехать, я созвонюсь в дороге». «Отлично, я вас больше не задерживаю», — сказал торговец, буквально выгоняя нас наружу. Кивнув, я забрал покупку и задумчиво вышел. Не проронив ни слова, сел рядом с напарником. Тот уже весело щебетал, не отрывая взгляда от панели авто. Несколько пассов, и автопилот погнал фургон к внешней стене района. Погодите секунду. Кажется, я не расслышал, прервал он собеседника, а затем перевел говорившего на голограмму. «Вы хотите купить что? Танк?» Ухмыляясь, сказал загорелый мужчина с длинными косичками. «Среди их мусора есть отличный образец конца прошлого века. Даже если на ходу только нижняя часть, он мне нужен. Управления как такового там нет, автопилота тоже. Но я скину вам инструкцию. Ее можно применять прямо с линзы, так что проблем быть не должно». «Ничего себе, нет проблем», — пробормотал терьер. «Там есть еще пара тяжелых инженерных машин и болотоход на шнеках», — заметил я, глядя на картинки. «Возможно, они даже более ценные, чем танк. От него толку в боях не будет. Обычный гаусс пробивает его насквозь, естественно». «Ну так он и нужен мне для коллекции», — ответил мужчина в рабочем комбинезоне. «Добудьте его, и я заплачу 150 тысяч ппб». «Неоправданно», — покачал я головой. «Пригоним его к полису и получим в 10 раз больше. Арматы, исчезающий вид, их всего 100 штук выпустили». «А, так ты интересуешься историей?» — почесал подбородок техник. «Вот только продать его, как ты говоришь, за 1000 рукой на не выйдет. Ведь у тебя ни документов на него, ни справок, ничего. Это все нужно вначале оформить». «Подделать, ты хотел сказать, оформить», — повторил мужчина. «Но, так и быть, я дам за него 250 тысяч. Если внутри сохранились элементы интерьера и бронекапсулу не раздербанили, 350, ясно, мы согласны на 200, но с одним условием», — сказал я, подумав. «Чтобы эта колымага не грохотала по улицам, нам нужна грузовая платформа. Подгони ее к внешней стене района через 30 минут, и будет тебе танк. Не подгонишь, ну, значит, не будет». С этими словами я отключил голограмму. «Что ты задумал?» — настороженно спросил терьер. «Небольшой отвлекающий маневр. Уверен, от такой лакомой добычи он не откажется». «Платформа под танк будет», — сказал я, открывая собранную воедино карту на голограмме. «Это не просто караван, настоящий боевой лагерь. Стена из машин, вышки по углам. Они явно не из изнеженных. Условия в пустошах не самые лучшие, особенно после корпоративных войн, дважды сотрясавших всю планету, пожал плечами Терьер. Может, они привыкли сами обороняться от себе подобных, верно, но я не об этом. Взять их лагерь штурмом не выйдет, торговать нам с ними нечем. Значит, придется пробраться внутрь и угнать танк. С этими словами я показал Терьеру примерный маршрут движения. Патрулей на всех камерах всего два. Возможно, они расслабились возле города, а нужную живность я заметил только один раз. Держат животное в специальном загоне в центре лагеря. Нереально, покачал головой Терьер. Если они все сбегутся, вдвоем оттуда не выбраться. Поэтому я отправлюсь туда один, а ты будешь их отвлекать, сказал я, прокручивая карту. Пока ты гонишь танк к платформе, я проберусь в лагерь. Загружай его, ставь автопилот и беги к фургону. Я в это время разделаюсь с охраной и, забрав зверя, вернусь к тебе. Если что-то пойдет не так, обеспечишь мне прикрытие. Как ты собираешься утащить зверя? Спросил напарник. Его же не просто так в клетке держат. Попробуешь унести на себе, может ранить. Шокер, напомнил я о покупке. Его должно хватить на пару минут. Стяну лапы и морду пластиковыми лентами, а потом закинем зверя в багажник. Не думаю, что клубничке такое отношение к животному понравится, сказал Терьер. Она же не просто так его выкупает и настаивает, что он последний. Наверное, у нее большие планы. Значит, в ее искреннюю любовь к кошачьим ты тоже не веришь, хмыкнул я. Согласен, просто так ничего не бывает. Но она говорила привести, а не доставить в абсолютной целости и сохранности. Хочешь обойтись без жертв? На всякий случай уточнил напарник. Нет, если эти мрази хоть чем-то напоминают людей, продавших нашу безымянную, они не заслуживают права на жизнь, сказал я, перепроверяя боезапас. Другое дело, что жертвовать своей жизнью, чтобы убить их как можно больше, я не собираюсь. Как пойдет, так пойдет. Приехав на окраину района, мы встали в километре от лагеря противника, дождались, пока доберется обещанная грузовая платформа, убедились, что в ней есть автопилот. Терьер несколько раз прогнал программу-симуляцию, и только потом мы отправились под нескончаемый дождь. Накинутые поверх одежды и бронежилетов маскировочные плащи сделали нас почти неразличимыми. Струи воды размыли наши силуэты. Операция началась. Глава 14. Композитные бронемаски скрывали наше дыхание, глушили речь, передавали малейший шепот напарнику. Наушники адаптировались под шум дождя, отфильтровали его, так что теперь я слышал каждый шаг. Но у противника тоже было обмундирование. Подкравшись между кучами мусора к посту, я выругался, мысленно. У них тактичка старая, но выстрел даже с глушителем легко вычислит, передал я Терьеру. Придется устранять обоих дежурных одновременно. Готов? 5 сек, коротко ответил напарник, уходя за соседнюю кучу хлама. На месте. Цель вижу четко. Мой левый? Да. На 3. 1, 2, 3. Мы нажали на спуск одновременно. 2 тяжелые пули проломили черепа стоящих на стене людей. Крови отсюда я не видел, но моя цель осела, уронив ствол. Спустя несколько секунд внутри периметра раздался лай. Вначале неуверенный, а затем все более громкий. «Это что?» – удивился Терьер. «Собаки, готовься отходить», – мрачно ответил я. «В городах запрещалось иметь животных. Ничего удивительного, что напарник не узнал звуки. А вот кочевые болотники на эти правила начхали. Лай не прекратился, даже когда собак попробовал оборвать пьяный мужской голос. Вероятно, хозяина. Тиха, брехалка. Чего завелась?» – недовольно крикнул он. «Нет тут ничего. Это верно», ответил ему другой голос, скорее юношеский, более звонкий. «Тихо, девочка, мы наконец в безопасности, никаких тварей и диких ботов, город рядом». «Эй, Игнат!» — крикнул первый убитому часовому. «Ты чего, уснул, что ли?» «Перебрал, раскрыли», — выругался я. «Следуй». Короткими перебежками мы отдалялись от источника шума, не забывая контролировать периметр. Все пошло не по плану. Я не предусмотрел собак, сам их только в дикой местности видел, вместе с волками. Что делать, когда они работают вместе с людьми? Стрелять на поражение при контакте. Но пока обошлось. А вот ярость не заставила себя ждать. Она вновь начала подниматься из груди. Злость на себя, не предусмотревшего такой вариант. На странный заказ коллекционера. На шумящего сверх меры напарника. На заливающихся лаем собак. На чертов дождь, не прекращающийся уже много лет. Ярость застилала глаза, и я едва успел среагировать. Заметил лазерный луч, скользящий между кучами мусора. Линза показывала весь спектр, и это единственное, что нас спасло. Я успел схватить терьера за загривок и дернуть назад. В тот же миг крупная пуля подняла фонтан брызг. Грохот выстрела, усиленного наушниками, ударил по ушам. Винтовка крупнокалиберная. Я замер, и баллистическая система вознаградила меня первыми вычислениями. 9 на 119. Не бронебой. Расстояние 250 метров. Судя по характерному дерганию луча после выстрела, не самозарядная, но с лазерным автодоводящимся прицелом-дальномером. Где они откопали такого динозавра? Хотя неважно, пока я могу действовать. Я вижу его метку. За мной. След в след. Голову не поднимать, приказал я, обходя кучи мусора. Синий лазерный луч шарил по верхам, выискивал цели, но шел слишком далеко от нас. Уловка, или он действительно нас потерял? Если устройство слежения старше, чем наши накидки, можно скрыться. Если того же поколения или новее, с нами играют. Как понять? Только подставившись. Но это значит выдать себя. Нельзя. Лучше точки для входа не будет, предупредил терьер. Мы остановились в нескольких метрах от сцепленных вместе фургонов. Расстояние между ними сантиметров 40. Протиснуться можно. Но меня такая явная лазейка смущала. Плавно опустившись в грязь, я тщательно осмотрел днища машин. Судя по всему, борта откидывались, чтобы предотвратить попадание мелких тварей внутрь периметра. Но в этот раз кто-то пренебрег безопасностью. Может, из лени, может, из забывчивости. Такова человеческая натура, и с этим ничего не поделать. Но это вполне могло оказаться ловушкой. Собаки приближаются. Нужно действовать сейчас, нетерпеливо сказал терьер. Да, по плану, ответил я, меняя магазин. Бронебой ушел в подсумок. Его место заняли стройные пули. Как войдем, у тебя будет не больше 3 минут. Понял, кивнул терьер и прыгнул к стене из машин. Тут же мелькнул луч лазера, остановившись у выхода между фургонами. Лечь, гаркнул я, и напарник среагировал мгновенно. Рухнул прямо под днище. Тяжелая пуля прошила обитой металлическими пластинами фургон на вылет. Пробила угол, почти не сменив направления. Терьер все понял без меня. Прыгнул дальше, ища укрытие. В следующий раз грохот выстрела раздался куда ближе. Стрелок тоже смещался, искал выгодную позицию. Вот только вряд ли он воевал против людей. Зло оскалившись, я пошел на сближение, не скрываясь. Наоборот, производя как можно больше шума. Собаки среагировали мгновенно, залились быстро приближающимся лаем. Через секунду я их увидел. Поджарые скалящиеся звери мчались, лавируя между кучами мусора. Прицелиться, огонь. Первая из трешек вошла псине в плечо. Собака дернулась, ее чуть повернула, но тут же вскочив, она помчалась дальше. Только прихрамывала на одну лапу. Из злобно распахнутой пасти текла слюна и вырывался пар от дыхания. Еще две пули ушли следом за первой, но я уже не целился. Укрылся за кучей хлама, держа ствол приблизительно в том направлении. Сработало. Послышался жалобный скулеж. Но на меня выскочила уже совсем другая псина. Здоровенная, мускулистая тварь, будто сидящая на стероидах. Ее лапы были заменены металлическими протезами. Зубы блестели сталью. Но от 3 выстрелов в голову ее это не спасло. Пули вошли одна за другой, пробив череп. Тварь дернулась и рухнула рядом со мной. Следующую я встретил так же, и на мгновение все стихло. Хуже в бою нет ничего. Ты понимаешь, что тебя идут убивать. Возможно, окружают. Ты дергаешься в попытках выжить, но тем лишь уменьшаешь свои шансы. Я это отчетливо понимал, но ярость заставляла действовать. Искала выхода. Чтобы не сдохнуть так глупо, я до крови закусил губу. Боль чуть отрезвила, заставила взгляд проясниться хоть немного. Сердце продолжало бешено гонять кровь по венам. Она стучала в ушах, да так, что пришлось подкручивать наушники. Тварь, он моих зверушек перебил, возмутился заводчик. Тише. Перебил его усиленный динамиками голос. «Обходи, вместе нападем». «А куда? Там же не видно ни черта», — ответил третий. Лазерный луч дальномера шарил по кучам мусора. Со стороны лагеря пустынников доносилось все больше возмущенных голосов. Они просыпались. «Еще пара-тройка минут, и у меня просто пуль на всех не хватит». Оглянувшись по сторонам, я нашел порванный мяч. Он частично сохранил форму. «Играть не выйдет, но мне должно хватить». Проткнув его подобранной тут же железкой, я выставил мяч из-за кучи. Град пуль порвал его в клочья. Судя по звукам, больше 10 стволов. Но я не стал ждать, пока приманку изрешетят окончательно. Стелясь у самой земли, Я прыгнул за соседнее укрытие и побежал прочь от лагеря. Увидевшие мишень болотники с криками бросились следом. Они беспорядочно палили мне вслед, попадая только по кучам мусора. Петляя между горами хлама, я заставил их ряды растянуться, вывел на заранее отмеченную позицию и затаился. Первые двое преследователей пробежали мимо меня, не снижая скорости. Они не слышали ничего, кроме своего тяжелого дыхания. Думали, что продолжают гнаться. Считали себя охотниками. Но мы уже поменялись ролями. Остроконечные мелкие пули прошили их одежду насквозь. Я специально бил по печени и позвоночнику. Ор поднялся такой, что слышали даже в лагере. Они матерились, стонали, но ничего не могли сделать, даже подняться. Сразу несколько преследователей бросилось к раненым, чтобы оказать первую помощь, и присоединились к ним. Магазин стремительно пустел. Я отсчитал седьмой отстрелянный картридж с патронами. Куча мала из защитников пополнилась пятым добровольцем, а я сменил позицию, уходя по дуге ближе к лагерю. Крики и шум дождя скрывали мое перемещение, но снайпер остался в укрытии. Я оценил, это не страх, не безразличие или нежелание сражаться за товарищей. Только самые опытные солдаты готовы бросить своих на верную смерть, понимая, что тем все равно не жить, понимая всю боль и горечь, но при этом также понимая, что, если они сунутся сами, только зря погибнут. Снайпер это знал, и потому луч прицела его винтовки продолжал гулять по мусорке, выискивая мою голову. Одно неверное движение, один неосторожный шаг, смерть. Я чувствовал, как ярость объединяется с азартом, как растет напряжение. Тактические наушники помогали ориентироваться, но я не бил одиночек. Я возвращался, стараясь производить минимум шума, где ползком, а где короткими перебежками. Я двигался обратно к лагерю болотников, обходил поисковые отряды и спешащих на помощь медиков. Мне безразличны их жизни, а вот боезапас нужно сохранить для главной цели. Добравшись до лагеря немного с другой стороны, я подлез под колеса фургона, перекатился и, оказавшись внутри периметра, тут же спрятался за откидным столиком. Дома на колесах объединяли крыши с навесами, так что в лагере было на удивление сухо. Вот только для меня это не плюс. Маскировка в таком месте работать перестала. Дождь больше не скрывал шумы. «Тише», — донесся до меня женский голос. «Мы в безопасности. Злые дяди снаружи лагеря. Внутрь никто не попадет», — ей ответило несколько всхлипывающих голосов. «Вашу бога душу мать, мирняк. В горячке боя я совершенно забыл о семьях преследователей. Черт, нет, я должен быть спокоен. Только не снова». Кровавая ярость подступала к голове, застилала взор. Губа уже разбухла и кровоточила, но другие части тела мне сейчас требовались в целости. Пришлось вновь ее прикусить. «Мама, что это?» – испуганно спросил детский голос, когда я неосторожно дернулся. Металлическое колено глухо ударило по борту фургона. «Тише, родная, все в порядке», – прошептала женщина. А затем из дома на колесах раздалось характерное шипение рации. 2-7, нарушитель у нас. Луч винтовки мгновенно сменил направление, начал шарить между домами. Крики болотников и топот ног начали окружать меня со всех сторон. 10-20 человек. Черт, у меня на всех пуль не хватит, даже если я не буду мазать. А от ярости руки дрожали все больше. Сердце бешено колотилось. «Твои 3 минуты давно истекли», — выругался я, но ответа не последовало. Больше того, он не прошел. На линзе отобразилась недоступность сигнала, и мат стал крепче. Такое могло произойти в 3 случаях. У болотников нашлась высокочастотная глушилка. С их-то уровнем обеспечения из начала века, очень сомневаюсь. Они могли убить терьера и прострелить ему дата-джек. Думать об этом не хотелось, но вариант отбрасывать нельзя. И, наконец, он мог сбежать, уйдя так далеко, что сигнал не проходил. Мог, теоретически, вполне. В любом случае теперь я один, и мне из этого дерьма выбираться.